Звуки польки неземной. Эпиграф. Нет, право, после каждого бала как будто грех какой сделал, и вспоминать о нем не хочется. Из Гоголя. Пойдем, пойдем, ангел милый, польку танцевать со мной. С-с-с, свистала флейта. Слышу, слышу, пели в буфете. Польки, по-польки, по-польки, бухали трубы в оркестре. Звуки польки неземной. Здание Льговского нардома тряслось. Лампочки мигали в тумане, и совершенно зеленые барышни и багровые взмыленные кавалеры неслись вихрем. Ветром мело окурки, и семечковая шелуха хрустела под ногами, как вши. «Пойдем, пойдем!» «Ангел милый!» — шептал барышня, остановивший телеграфист, улетая с нею в небо. «Польку! Агош, мадам!» — выл дирижер, вертя чужую жену. «Кавалеры похищают дам!» С него капало и брызгало, воротничок раскис. В зале, как на шабаше, металась нечистая сила. «На мозоль, черти!» — бормотал нетанцующий, пробираясь в буфет. «Музыка! Играй номер пять!» — кричал угасающим голосом из буфета человек, похожий на утопленника. «Вася!» — плакал второй, впиваясь в борты его тужурки. «Вася! Пролетариев я не замечаю! Куды ж пролетарии-то делись? Какие-то еще пролетарии! Музыка! Урезывай польку! Висели пролетарии на стене и пропали!» «Где?» «А вон, вон! Залепили, голубчиков, залепили! Видишь, плакат на них навесили! Покупайте серпантин и соединяйтесь! Горько мне, страдаю я!» «Ах, как я страдаю!» — зазывал шепотом телеграфист, пение от духов. «И томлюсь душой! Польку я желаю танцевать с тобой!» «Кавалеры наступают на дам и наоборот! Адрот!» — ревет дирижер. В буфете плыл туман. «По баночке, граждане!» — приглашал буфетный распорядитель с лакированным лицом, разливая по стаканам загадочную розовую жидкость. «В пользу библиотеки! Иван Степанович, поддержи, умоляю, гранит науки!» «Я ситро не обожаю». «Чудак ты! Какое ситро? Ты глотни, а потом и говори!» «Ого-го! Самогон! Ну тут-то! И мне просю бокальчик! За здоровье премированного красавца бала Ферапонта Ивановича Щукина!» «Счастливец! Коробку пудры за красоту выиграл!» «Протестую против! Кривоносому несправедливо выдали!» «Полегче, за такие слова знаешь. Не ссорьтесь, граждане!» Блестящие лица с мороженными, как у судаков, глазами осаждали стойку. Сизый дым распухал клочьями, в глазах двоилось. «Позвольте прикурить?» «Пожалуйста». «А почему три спички подаете?» «Чудак, тебе мерещится. А об которую ж зажигать?» «Цельс на среднюю, вернее, будет». В зале бушевало, рушились потолки и полы, старые стены ходили ходуном, стекла в окнах брецали. «Дзинь, дзинь, дзинь! Польки, дзинь, по-польки, дзинь!» — рявкали трубы. Звуки польки неземной.